Идеальный разновес. У некоторых читателей, вероятно, возник уже вопрос, почему для выполнения описанных раньше опытов мы пользуемся именно двоичной системой. Ведь каждое число можно изобразить в любой системе, между прочим, и в десятичной. Чем же объясняется предпочтение здесь двоичной? Решение. Объясняется это тем, что в этой системе, кроме нуля, употребляется всего одна цифра — единица. А следовательно, число составляется из различных степеней двойки, взятых только по одному разу. Если бы в фокусе с кошельками мы распределили деньги, например, по пятеричной системе, то могли бы составить, не раскрывая кошельков, любую сумму лишь в том случае, когда каждый из кошельков повторяется у нас не менее 4 раз. В пятеричной системе употребляются ведь кроме нуля 4 цифры. Впрочем, бывают случаи, когда для подобных надобностей удобнее пользоваться не двоичной, а троичной системой, несколько видоизмененной. Сюда относится знаменитая старинная задача о гирях, которая может послужить сюжетом и для арифметического фокуса. Задача. Представьте, что вам предложили придумать набор из 4 гирь, с помощью которых возможно было бы отвесить любое целое число килограммов от 1 до 40. Двоичная система подсказывает вам выбор: 1 килограмм, 2 килограмма, 4 килограмма, 8 килограммов, 16 килограммов, которым можно отвешивать все грузы от 1 до 31 килограмма. Но это, очевидно, не удовлетворяет требуемым условиям ни по числу гирь, ни по предельному грузу. 31 килограмм вместо 40. С другой стороны, вы не использовали здесь возможности класть гири не только на одну чашку весов, но и на две, то есть обходиться не только суммой гирь, но и их разностью. Последнее дает так много разнообразных комбинаций, что вы совершенно теряетесь в поисках, не умея уложить их в какую-либо систему. Если вам не посчастливится напасть на правильный путь, вы готовы будете даже сомневаться вообще в разрешимости задачи столь малым числом гирь, как 4. Решение. Посвященный выходит из этого затруднения с волшебной простотой, намечая следующие 4 гири: 1 килограмм, 3 килограмма, 9 килограммов, 27 килограммов. Любое целое число килограммов до 40 килограммов вы можете отвесить такими гирями, кладя их то на одну, то на обе чашки весов. Не приводим примеров, потому что каждый легко может сам убедиться в полной пригодности такого набора гирь для нашей цели. Остановимся лучше на том, почему именно указанный ряд обладает этим свойством. Вероятно, читатели уже заметили, что числа эти, ряд степеней, числа 3. 3 в нулевой степени, 3 в первой степени, 3 в квадрате, 3 в кубе. Примечание автора. Единицу можно рассматривать как нулевую степень тройки, вообще как нулевую степень любого числа. Конец примечания. Это значит, что мы обращаемся здесь к услугам троичной системы счисления. Гири — цифрой этой троичной системы. Но как воспользоваться ею, когда требуемый вес получается в виде разности двух гирь? И как избегнуть необходимости обращаться к удвоению гирь? В троичной системе ведь кроме нуля употребляются две цифры — 1 и 2. То и другое достигается введением отрицательных цифр. Дело сводится просто к тому, что вместо цифры 2 употребляют 3 минус 1, то есть единицу высшего разряда, от которой отнимается одна единица низшего. Например, число 2 в нашей видоизмененной троичной системе обозначается не 2, а 11, где знак минус над цифрой единиц. Означает, что единица эта не прибавляется, а отнимается. Точно так же число 5 изобразится не 12, а 111, то есть 9 минус 3 минус 1 равно 5. Теперь ясно, что если любое число можно изобразить в троичной системе с помощью нуля, то есть знака отсутствия числа, и одной только цифры, именно прибавляемой или отнимаемой единицы, то из чисел 1, 3, 9, 27 можно, складывая или вычитая их, составить все числа от 1 до 40. Мы как бы пишем все эти числа, употребляя гири вместо цифр. Случай сложения отвечает при взвешивании случаю, когда гири помещаются все на одну чашку, а случай вычитания, когда часть гирь кладется на чашку с товаром и, следовательно, вес их отнимается от веса остальных гирь. Нуль соответствует отсутствию гири. Задача. Как известно, система эта на практике не употребляется. Всюду в мире, где введена метрическая система мер, применяется набор в 1, 2, 2, 5 единиц, а не 1, 3, 9, 27. Хотя первым можно отвешивать грузы только до 10 единиц, а вторым — до 40. Не применялся набор 1, 3, 9, 27 и тогда, когда метрическая система еще не была введена. В чем же причина отказа на практике от этого, казалось бы, совершеннейшего разновеса? Решение. Причина кроется в том, что идеальный разновес удобен лишь на бумаге. На деле же пользоваться им весьма хлопотливо. Если бы приходилось только отвешивать заданное число весовых единиц, например, отвесить 400 граммов масла или 2500 граммов сахара, то системой гирь в 100, 300, 900, 2700 можно было бы на практике пользоваться, хотя и тут приходилось бы каждый раз долго подыскивать соответствующую комбинацию. Но когда приходится определять, сколько весит данный товар, то подобный разновес оказывается крайне неудобным. Здесь нередко ради прибавления к поставленным гирям 1 единицы пришлось бы производить полную замену прежней комбинации другой, новой. Отвешивание становится при таких условиях делом крайне медленным и притом утомительным. Не всякий быстро сообразит, что, например, вес 19 килограммов получится, если на одну чашку поставить гири в 27 килограммов и 1 килограмм, а на другую — 9. Вес 20 килограммов, если на одну чашку поставить гири в 27 и 3 килограмма, а на другую — 9 килограммов и 1 килограмм. При каждом отвешивании приходилось бы решать подобные головоломки. Разновес 1, 2, 2, 5 — таких затруднений не доставляет.